Тут капитан Дальгетти попытался было встать, чтобы разъяснить присутствующим, какое количество опытных офицеров, искушенных в германских войнах, должно было, по его точным сведениям, находиться в войсках графа Ливена. Но Алан Макколей одной рукой удержал его на месте, приложив в знак молчания указательный палец другой руки к своим губам, и хоть не без труда, но предотвратил вмешательство бравого воина. Капитан Дальгетти бросил на своего соседа негодующий и полный презрения взгляд, впрочем, нисколько того не смутивший, и лорд Ментей беспрепятственно продолжал свою речь. «Настал час, — сказал он, — наиболее благоприятный для того, чтобы каждый честный, преданный королю-шотландец мог доказать, что в этой измене повинна только горсточка своекорыстных и честолюбивых мятежников, а также слепой фанатизм, проповедуемый с 500 церковных кафедр и бурным потоком, разлившийся по всей Нижней Шотландии». Лорд Ментейт сообщил также, что он получил письма с севера от маркиза Хантли, которые он охотно покажет каждому из присутствующих вождей. Этот вельможа, столь же преданный королю, сколь могущественный, готов оказать самое горячее содействие общему делу, и к нему готов присоединиться могущественный граф Сифорд. Подобные же заверения пришли от графа Эйрли и от клана О'Гилви из Ангюсшира. Нет сомнения в том, что все они вместе с кланами Хейсов, Лейтов, Барнетов и прочими преданными королю дворянами сядут на коней, и силы их будут более чем достаточны для устрашения северных мятежников, которые уже не раз имели случай испытать на себе их доблесть в прошлых битвах. «К югу от залива Форт и реки Тей, — продолжал Ментейт, — у короля немало приверженцев. Недовольные вынужденной присягой, принудительным рекрутским набором, непосильными налогами, несправедливо назначаемыми и неравномерно взимаемыми, изнемогая под гнетом деспотического управления парламента и инквизиторской власти пресвитерианских священнослужителей, они только и ждут, когда взовьется королевское знамя, чтобы взяться за оружие. Дуглас, Треквер, Роксбург, Юм – все они преданы делу короля и сумеют оказать противодействие влиянию пресвитериан на юге. А присутствующие среди нас двое знатных и почтенных англичан могут поручиться за поддержку графств Камберленд, Уэстморленд и Нортумберленд против столь многочисленного и доблестного войска. Южные ковенантеры могут выставить лишь неотесанных новобранцев, пастухов западных графств, да пахарей и ремесленников с юга. Что касается западных гор, то там парламент не имеет приверженцев, за исключением одного человека, хорошо всем известного и одинаково всем ненавистного. Но кто же из присутствующих при виде доблести, могущества и знатности собравшихся здесь вождей, хоть на миг усомниться в том, что они могут победить любое войско, которое выставит против них Джилл Спайгрумах?